«Будет лучше, если вы мне коротко расскажете», — попросил Дронго, «а потом я уже посмотрю, что меня интересует». Заместитель министра поправил шарф на шее. Он чувствовал себя еще не совсем хорошо, но шеф сегодня был неумолим. Потребовал приехать в министерство. Всеволод Игнатьевич Баженов, начал заместитель министра по кадрам, работает в нашей системе более 20 лет. Кадровый дипломат, поступал в МГИМО по направлению с завода. Отлично учился, работал в Нигерии, Сомали, Египте. В центральном аппарате был директором департамента. Заместителем министра назначен в прошлом году. Женат, имеет 2 сыновей. «Внуки есть?» — вдруг спросил Дронго. «Пока нет. Он поздно женился», — удивился вопросу Семен Константинович. «А почему вы спросили про внуков?» «Давайте договоримся», — улыбнулся Дронго. «На сегодняшнюю ночь вопросы задаю только я. А завтра утром, если все будет нормально, я отвечу на все ваши вопросы». «У него нет внуков», — повторил заместитель министра. «Где учатся дети, где работает жена?» «Его супруга работает экономистом в издательстве «Прогресс». Дети учатся, один в МГИМО, другой заканчивает школу». «Ясно, с ним все понятно. Перейдем к следующему». Тот красивый моложавый мужчина, который сидел в приемной, очевидно, директор департамента? Да, как вы догадались. У него очень уверенный вид человека, ведущего спокойный, размеренный образ жизни. В отличие от другого дипломата, посла по особым поручениям, который, наверное, уже заработал себе язву на постоянных командировках. Заместитель министра впервые улыбнулся. У посла действительно была язва, и он мучился в многочисленных командировках, не решаясь пробовать местную пищу. Директор департамента Илья Петрович Костин. Кадровик достал следующую папку. Потомственный дипломат. Отец был послом в Южной Корее. После школы закончил экономический факультет МГИМО. Работает у нас 14 лет. Работал в посольствах СССР в Австрии, Бельгии. Последняя должность – консул во Франции. Знает немецкий и французский языки. Начитан, умен. До сих пор не женат. Вернее, был женат, но развелся 8 лет назад. Коллеги считают, он очень перспективен. Умеет нравиться женщинам. «А это вы откуда знаете?» Заместитель министра посмотрел на Дронго, снимая очки, чтобы протереть запотевшие стекла. «У меня такая должность. Я обязан все про всех знать». «Давайте следующего», — попросил Дронго. Его собеседник взял третью папку. Михаил Аркадьевич Арсенов, посол по особым поручениям, 56 лет, работал в райкоме комсомола, райкоме партии, потом поступил в МГИМО, но на дипломатической службе был всего несколько лет, работая в Пакистане. Потом снова перешел на партийную работу, был секретарем парткома, заместителем заведующего горкома партии, заведующим. Оттуда был направлен послом в Непал. 4 года назад назначен послом по особым поручениям. Женат, 2 детей, 3 внуков. Умеет говорить на нескольких языках, хотя хорошо знает только английский. Чем он занимается как посол по особым поручениям? Урегулирование конфликтных ситуаций в СНГ. В основном горячие точки. Он безотказный человек. Сказывается партийная закалка. Заместитель министра вспомнил, что рядом сидит министр, и покраснел.